Глава 32. Шел третий день подготовки к вылету. Джек круглыми сутками пропадал на Уиндере под номером 2978, где механики занимались полной отладкой. Точное время отправления еще не определили, но было решено, что это случится в ближайшие дни. Груз с семенами уже был перевезен на склад Доуфорс, где хранился под наблюдением секьюрити из корпорации Бати. Поначалу четверо таких же охранников сопровождали и самого Джека до общежития обратно. Они возили его на бронированном внедорожнике, но потом Джек окончательно перебрался на Уиндер. Съезжая из общежития, он попрощался с бабой Маршей. «Давай, сынок, дерзай, может, из тебя выйдет толк», — сказала она. «А как же ты?» — спросил ее Джек. «А что я? Я останусь присматривать за этим многоэтажным нужником. Кто-то ведь должен бить мерзавцев, которые здесь живут. Ты обо мне не думай, ты лучше устраивай свою судьбу». На том они и расстались, и теперь Джек жил прямо на Уиндере. Как-то вечером, штудируя инструкции по электрическим схемам, он услышал требовательный стук в дверь. «Кто там?» — спросил Джек, строго выполняя предписание охраны. «Это я, Берри». Открыв дверь, Джек увидел Байрона и еще двух человек — Лоди Айзека и другого механика, которого звали Базель. Гости пришли не с пустыми руками, на погрузочной тележке они привезли накрытый брезентом агрегат размером со спортивный мотоцикл. «Что это такое?» — удивленно спросил Джек. «Отойди в сторону, приятель, за нами могут следить», — скомандовал Байрон, и Джек послушно освободил дорогу, пропуская всю команду внутрь судна. Тележку закатили, и Берри самолично задраил дверь на все задвижки. «Ну и что это такое?» — повторил свой вопрос Джек, прижатый к стене коридора неизвестным грузом. «И почему в такое время?» «Секретность, парень, секретность прежде всего», — таинственно произнес док. Он стащил с тележки брезент, и Джек узнал устаревшую авиационную пушку «Рунельда» калибра 45 миллиметров. «Зачем ты притащил сюда это барахло, Берри?» — возмутился Джек. «Затем, дорогой мой, что я думаю о твоей безопасности». «Но эту бандуру здесь совершенно некуда приспособить», — развел руками Джек. «А вот тут ты ошибаешься, приятель», — вмешался Лоди Айзек. «Курьерские Уиндеры создавались на базе фронтовых штурмовиков «Шериф», и для этой красавицы...» — тут Лоди похлопал по стволу пушки. «Есть подходящее местечко». «Где же, интересно, это местечко?» — поинтересовался Джек. — На месте посадочного радара. На один рейс ты можешь обойтись и без него. — Да, Джек, пушка для тебя важнее, — подтвердил Байрон. — А то, — со значением кивнул Базель. — А что скажет начальство? Вы согласовали это с Глосбергом? — осведомился Джек. — О чем ты говоришь, приятель? Эта пушка должна оказаться сюрпризом для твоих врагов. А какой будет сюрприз, если все на фирме узнают про Рунельду? — Ну хорошо, что я должен делать? — спросил Джек. — Ты иди и занимайся своими делами, — посоветовал Лоди Айзек. — Мы в механике люди не последние. — И в кинематике, — добавил Базель. — Да, и в ней тоже, — согласился Айзек. — Как-нибудь без тебя управимся. Делать было нечего, и Джек, предоставив механикам делать свою работу, возвратился в кабину. Он попробовал снова взяться за электрические схемы, но теперь у него... было не то настроение. «Посмотрю их завтра», — решил Джек и, протиснувшись в узкую спальную нишу, завалился на кровать. Он попытался заснуть, но сопровождавшие монтаж пушки стук и грохот отгоняли сон прочь. Так продолжалось около двух часов, пока, наконец, не появился Берри. «Джек!» — позвал он. «Джек! А, вот ты где!» «Что, уже готово?» — поднялся с кровати Джек. «Нет, еще не готово, но моя помощь им больше не нужна. Я решил пока поговорить с тобой». «О чем?» «О Саре». «О Саре? С чего это вдруг?» — удивился Джек. «Как ни странно, она все время о тебе спрашивает», — развел руками Байрон. «Что, Джек? Да где Джек? К тому же ты можешь заработать 200 тысяч, а это уже деньги». «Ты же говорил, тебе мало», — усмехнулся Джек. 100 тысяч мало, а 200 уже приемлемо. «Но ведь я белый ублюдок», — напомнил Джек. Байрон немного помолчал. «Моя мать была белой, Джек», — сказал он. «Почти белой. Сара пошла в нее, поэтому она заметно светлее, а я уродился в отца. — А разве так бывает? — Значит, бывает, — пожал плечами Байрон. Помолчали оба, прислушиваясь к стуку и приглушенным переговорам механиков. Потом Джек сказал: — Перед отлетом я хочу увидеться с Сарой, Берри. — Хорошо, — кивнул док. — Она тоже хочет с тобой увидеться. И снова наступило молчание. — Как ты завтра пойдешь на смену после бессонной ночи? — спросил Джек. — Я привычный. А напарника тебе еще не дали? — Нет, но я справлюсь. Раньше я работал один. — Да, чуть не забыл. Патронный короб мы разместили в туалете, так что умываться тебе будет не очень удобно. — Большой короб. На 5000 патронов. — Ты действительно считаешь, что эта пушка нужна, Берри? — Ну ты даешь, Джек. Я стараюсь сделать для твоей безопасности все возможное. Ведь ты можешь стать моим богатым родственником. —